Одним ударом он сносил сразу нескольких скелетов, а атакующих рук у него было две. Но и четверка рыцарей быстро справлялась со слабыми противников. За каждого из них давалось около 5 ёж, а еще часть лучников была ранена. «Уверен, главный гад имеет сильную охрану», — добавил Саул. Король кивнул рыцарю, так как думал так же. Впрочем, и не сомневался, что справится. Но 6 драконов лучше 1 дракона. Поэтому, разобравшись со скелетами, они полетели на мертвый остров. Он был пуст, и ресурсов практически не было, лишь одинокие скалы да руины городка. Гнилые деревья короля не интересовали от слова совсем. Долетели они быстро, и сразу же их встретил сюрприз. На стенах скрывалось порядка 20 черных скелетов-лучников. Их стрелы слегка дымились от какой-то магии, но 4 рыцаря активировали навык своих доспехов, создав 4 энергетические стены. Вот только выдержали они лишь по 5 стрел каждая. Благо, этого хватило, чтобы добраться до противника и вступить в ближний бой. С каждого скелета шло максимум по 14 ёж и столько же монет, а значит, их уровень 14. Для лучников очень много. А дальше, это был сгнивший город, так как большая часть домов сделана из дерева, оно изгнило. Город был разделен дорогой на 4 части, а в центре города находилась резиденция правителя. Сделана она была из камня и имела невысокую стену, на которой вновь черные лучники. И отстрел драконов они начали издалека. Артем приказал приземлиться, и они пошли по земле. «Если бы нам пришлось атаковать осколок, нам бы не слабо досталось», — Саул поделился своими мыслями, и такого же мнения придерживались все в отряде. «Домов много, гнилые. Тяжелые бойцы могут легко провалиться, к примеру, в подвал. А вот легких скелетов гнилые доски удержат, так же, как и крыши». Весь город был одной большой ловушкой. Вскоре люди добрались до конца улицы, и Артем увидел резиденцию правителя. Но идти на штурм не спешил. Сперва он начал отстреливать скелетов своей кислотой. Всех не убил, ведь они поспешили спрятаться за стеной. Поэтому люди спокойно добрались до нее. Король предложил взять резиденцию в оцепление, но оказалось, что оставшиеся лучники сосредотачивались там, где король. Поэтому воины спокойно проникли на территорию резиденции, преодолев стену. И вдруг Артем использовал навык призыв нежити. К своему удивлению, молодой король призвал сразу 2 скелетов-воинов. Причем прямо на стене. Собственно, туда он и целился. Но думал, что будет лишь 1 скелет. Повышение характеристик магия и мудрость существенно повлияло на навык. Так что и скелеты были облачены в простенький нагрудник, шлем, да щит с мечом имелись. Впрочем, не прошло и пары секунд, как оба воина были расстреляны черными стрелами и развеялись. Однако в этот момент на лучников со спины напал Чов с рыцарями, а следом и Артем перепрыгнул через стену. Они легко добили нежить и направились внутрь резиденции. Вот только стоило им подойти к ней, как массивная дверь была выбита ударом мощной ноги, а после из здания вышел главный зомби. Его рост превышал 3 метра, тело, что распирало от мышц, было облачено в кожаную броню с металлическими элементами, а на голове рогатый шлем. Из зубастой пасти вырвался пар, а массивный широкий меч коснулся земли. «Смертные», — прохрипел он, — «ваши жизни будут моими». Глава 22. Раздался взрыв, а за ним звук удара металла об камень. 3 воина своими спинами едва не снесли каменную стену, что окружало логово главного зомби. «Сколько же у него навыков?» — простонал Артем и взглянул на товарищей. Чов поднялся на ноги, хоть и с трудом. Саул выглядел бодрее, но у него и уровень 32. Остальные 3 временно выбыли и покинули поле боя, чтобы не мешаться. «Первый раз вижу такую нежить». Саул кашлял, видимо, повреждены легкие. Но король не мог помочь ему лечением, ведь зомби, который уже был весьма потрепан, вновь бросился в атаку. Его огромный и широкий меч засиял синим, а у людей уже почти не осталось навыков. Даже тех, что давало снаряжение. «Адреналин, рывок», — приказал король, решившись поставить все на эту атаку. Бросившись навстречу главному гаду, король резко ударил копьем, отводя в сторону меч зомби. Тот вонзился в землю, и она взорвалась, окатив парня взрывной волной. Артем сжал зубы до скрипа. Очень уж болезненной была сила, что поразила его. Зомби не ожидал, что смертному хватит сил отразить его удар, ведь ранее не получалось. Но адреналин временно удваивал силу и ловкость, отчего теперь король был в 10 раз сильнее и быстрее себя до прихода системы. Немедля он ударил ногой нежить в грудь, заставив здоровяка пошатнуться, и тут же с 2 сторон навалились Чов с Саулом. Но зомби вновь использовал навык, взорвавшись энергией, и воинов отбросило. Лишь король смог устоять, так как вонзил копье в землю, и даже так он оставил глубокую борозду, длиною в полметра. Чудовище же, схватив меч, попыталось лишить Артема головы, но он нырнул под оружие и вонзил копье в грудь зомби, в очередной раз, и вновь безуспешно. Тогда король решил действовать иначе, он перекинул зомби через себя. Весил он очень много, но сейчас адреналин помог это осуществить, а мертвец аж оружие выронил от удивления. Миг спустя он своей спиной доломал каменную стену, после чего начал подниматься на ноги. Однако подбежавший Саул, одолживший меч главного зомби, со всей силы рубанул по тому, почти лишая ноги. В ответ враг схватил здоровенный камень и метнул в человека, сшибая его с ног. Но в тот же миг на шею твари опустился топор Чова, усиленный заряженным ударом и адреналином. Повисла тишина, а миг спустя здоровяк упал на колени, а рядом с ним упали монеты. Это была победа, крайне тяжелая и практически на грани, но победа. В следующий раз приведу магов, подорвем к чертям собачьим. Вдруг рассмеялся король и проверил, как там Саул. Шевелится, но постанывает. Чов также был жив, но крови потерял немало. Артем быстро прошелся по ним целителем, чтобы улучшить состояние, и пока не закончился адреналин, забежал в резиденцию, точнее, то, что от нее осталось. Но, зато там на большом пьедестале парил синий кристалл, формой напоминающий яблоко, да и размером был таким же. Внимание! Вы добрались до магического ядра проклятого острова и извлекли его. Желаете разрушить остров? Вся нежить будет уничтожена, а остров упадет через 8 часов. Если же сохранить остров, то награда будет выше, а ядро в будущем восстановится. Хаем, а на прошлом маленьком острове мне такое не предлагали. Конечно же, беру награду. Мне тут еще камень нужно весь забрать. Король рассмеялся, ведь лучший камень этот намародеренный. Самим добывать долго и тяжело. Внимание! Вы можете получить награду в любой момент, но, если не сделаете это в течение 48 часов, она появится сама. Ваша дополнительная награда за покорение проклятого острова в одиночку. 2. Ох! Король направился к выходу, мысленно делая пометку, что нужно сохранить координаты острова и потом вернуться сюда. Вот только стоило ему оказаться снаружи, как адреналин прекратил свое действие, и парень упал на колени. Уф-эф-эф, ему резко стало плохо, так как началась побочка от адреналина. А из-за того, что он бросал всяких там зомби-гигантов, спина просто выла. Позвоночник же обещал рассыпаться в труху. В итоге все трое лежали на земле и кряхтели, чуть позже к ним приползли бойцы, ранее выбывшие из боя. Они были в более приличном состоянии, нежели король с остальными. И к счастью для всех, зомби на острове уже не осталось. Поэтому шестерка просто ждала, когда за ними придут, и ждать пришлось недолго. Объявились воины Норф и Грапи, а за ними и группа целителей, включая Лену. Она и привела людей, так как слышала мысли Артема. «Большой», — заметила девушка, глядя на зомби-гиганта. «У него навыков было больше, чем у нас всех вместе взятых», — простонал король и деактивировал броню. Лена начала его лечить, но уже совсем скоро воины оказались на носилках и их понесли в королевство. Артем же, пока его несли, раздал указание о начале добычи камня. Его нужно было собрать как можно быстрее, ведь нежить будет постепенно восстанавливаться. Вскоре он оказался в лазарете, впрочем, как и 40 воинов и ополченцев. Благо, никто не погиб, а большая часть ранений получена из-за нехватки опыта и простой неудачи. И то в основном досталось ополченцам, и в большинстве случаев это ожоги от огненных шаров. Пока король лежал, каждые 10 минут получал отчеты о ходе сбора добычи. Большая часть снаряжения нежити была настолько хламом, что даже собирать не было смысла. Артем повелел выбросить в мертвое море. Туда же полетели кости скелетов и все костяное оружие, вроде луков, клинков и доспехов. По итогу едва набралось 600 единиц различного снаряжения от F до D ранга, но все оно требует ремонта. А вот монеты. Артем был приятно удивлен, когда узнал, что ошибся. Монет собрали не 10-12 тысяч, а 15. Думаю, имеет смысл почаще нападать на такие осколки, рассмеялся король, смотря на довольную мордашку своего казначея. Если каждый такой бой будет заканчиваться заполненным лазаретом и королем среди раненых, то я против. В том городе камня хватит, чтобы построить свою каменную стену. С ней можно будет не опасаться нежити, к тому же у нас появится телепортационная арка, сможем набрать еще больше людей. Ну, не знаю, сможем ли мы столько ассимилировать. Кристина немного сомневалась, а вот король выглядел уверенным. Оружия и снаряжения у нас весьма много. Осталось обучить стрелков, и даже если на нас нападут пираты, мы от них отобьемся. И нет, предать нас не смогут, ведь моя гибель – это гибель королевства. Подсказка. При вашей гибели правителем станет наследник или же королева. Однако все функции обнулятся, и королевство станет обычным феодом. Хм, нет, королевство не упадет в Мертвое море, но путь на землю будет закрыт, а все функции отключатся. Кстати, король, ты наш. Кристина сделала руки в боки и сердито посмотрела на него. Ты постоянно рискуешь. А если, и правда, помрешь, иначе не стать сильнее, покачал он головой. Да ладно, воскликнула она, и в руке появились монеты. А что это у меня в руках? Ой, да это же средство стать сильнее. Вау. Артем скривил улыбку, ведь деньги. Он любил их копить, а тратить. Хоть и понимал, что нужно, но это было тяжело. Ну-ка, а-ам, она потянула их парню. Тот вздохнул и, положив монеты в рот, начал направлять их на навык дракон, увеличивая его до 20 уровня. На это ушло более 800 монет. Уф-ф-ф-ф, выдохнул король, когда у него глаза на лоб полезли от столь мощной дозы жизненной силы. И пусть она быстро утекла в навыки, но даже этого хватило, чтобы у парня прямо на глазах начали расти волосы и ногти. И мало этого, кожа начала слезать, а под ней новая и розовая. Хах, ты, как змея, смеялась Кристина, потому что все происходило так быстро. И не только это, ведь вскоре Артем сорвался с места и умчался в туалет, где из него выходила вся дрянь, что скопилась в организме. Пришлось там провести целых полчаса, а потом умчаться в столовую и есть как не в себя. «Пожалуй, больше так не будем делать», — с виной на лице заявила черноволосая девушка. Она сидела рядом с Артемом, а по другую от него сторону Лена и Мира напротив. Последняя с улыбкой наблюдала, как король ест. «Вообще, я бы сказал, что неплохо. И раны все быстро вылечились, и тело будто бы обновилось», — король говорил с набитым ртом, потому что не мог остановиться и не есть. «Но, честно говоря, я не уверен, это эффект от монет или от повышения уровня дракона. Ну, я думаю, мы это вскоре узнаем», — Кристина улыбнулась, но как-то грустно, а Лена подавилась супом, после чего уставилась на парня и немного отодвинулась от него. «Вы о чем?» – недоумевала Мира. «О том, что случается, когда получаешь много жизненной силы». Лена вздохнула. «Ау, поняла, я вас прикрою». «Да кого ты прикроешь? Секундочка», – хмыкнула Кристина. «Ну вот началось». Рука Артема обвила талию девушку, и пришлось им всем троим идти в спальню. И не только им. Весьма много воинов получили большое количество единиц жизни, и чем ниже у них уровень, тем сильнее эффект. Поэтому, вероятно, через 9 месяцев в королевстве случится бум рождаемости. Правда, в Межмирье все протекает куда быстрее из-за жизненной силы, но король об этом еще не знал. Следующие 2 дня Артем занимался делами королевства и охотился в лесу на земле. За это время в Колымске случилось неприятное событие. На город напал рой гигантских ос. ПВО не справилось, в итоге погибло 200 гражданских. Твари проникали в окна, охотились на людей, что не успели спрятаться, услышав сирену, и даже могли пробить корпус легковых автомобилей. Будь Артем на месте, он смог бы существенно сократить количество жертв. И на этой почве на правительство города посыпались различные обвинения. «Простите, ребят, на меня объявлена охота, поэтому меня не было в городе», — написал он на городском форуме. «Уроды, БЛ, Артем, ты, БЛ, с бандитами и террористами борешься, а потом тебя самого террористам и бандитам выставляют. Сразу понятно, кто у нас тут всем рулит», — ответили ему на форуме, и немало человек начали лайкать. Вот только вдруг сообщение было удалено, как и все остальные, а аккаунт Артема заблокировали. Да уж, король сидел на лавочке, уткнувшись в телефон. Узнать его сейчас было тяжело. Все же он был в спортивной куртке и с капюшоном на голове, да и улица не самая оживленная. Артем успел посмотреть на свой магазин, что был опечатан и под охраной, посмотрел на беженцев, которые жили на стадионе, и передал им еще провизии. После прошлого посещения их все же стали нормально кормить с учетом актуальной численности. Но опять же, пока не выложишь в сеть, никто не пошевелится. Впрочем, были и хорошие новости. Страны о чем-то там договорились. О чем, пока непонятно, об этом расскажут потом, но это что-то важное. Пока читал новости, Король получил письмо на почту и, улыбнувшись, направился к месту встречи, где его уже ожидал броневик убийц чудовищ. «Вижу, вас неслабо потрепало». Внутри машины Артем увидел сурового мужчину, он же шеф у убийц чудовищ. Шеф был перебинтован с ног до головы, и вместо привычной формы опс одет в гражданскую одежду. «Ебаносы!» – прошипел другой мужчина, тот который Костя, среднего роста с хитрым лицом. Также в машине были обе блондинки и еще один незнакомый Артему человек, на вид важный. Он с интересом осматривал парня. «Вот твои навыки», – Костя протянул коробку, в которой когда-то продавался дорогой планшет от Самсунга, а внутри кристаллы навыков. Ровно то, что заказывал король. Миг спустя коробка оказалась на столе в покоях Артема. «Благодарю. И я думаю, вас теперь очень интересует навык дракон». Парень невольно улыбнулся, ведь против ОС это идеальный навык, летающий и очень могучий воин. Правда, если повысить уровень навыка, да, и позвольте я теперь буду вести дела, заговорил тот самый важный мужчина, среднего телосложения, гладко выбрит, но при этом серьезный, и видно, что бывший военный, лет ему эдак под 50, зовут меня Андрей Семенович, и я являюсь непосредственным руководителем ОПС, отряда противодействию проявлениям системы. Мужчина сделал весьма важный вид, когда говорил это. Однако Артем отнесся к этому с большой долей пофигизма. «Как меня зовут, я думаю, вы знаете». «Да, Артем Владимирович, и мне очень жаль, что заварилась вся эта каша. Поверьте, работа уже идет, и крысы, которых вы напугали, не могут сбежать с корабля, так как некуда бежать. Поэтому их рано или поздно поймают. Может быть, а может и нет», Артем пожал плечами. «И давайте ближе к делу. Я прошу вашего содействия. Стране очень нужны навыки, такие как дракон. Без проблем, условия вы знаете. Да, но у страны нет столько лишних монет. Поэтому я прошу вас предоставить их бесплатно». Вот, в руке короля появилась книга, и он протянул ее мужчине. «Читайте. Цена фиксирована, и изменить я ее не могу. Артем Владимирович, я не хочу сомневаться в ваших словах, но страна действительно находится в тяжелом состоянии, а вы пытаетесь на ней нажиться. Эти навыки нужны для простых бойцов и защиты гражданских», – проговорил он, но вдруг у Артема зазвонил телефон. Он вытянул палец, прося замолчать мужчину перед собой. «Ага, понял, спасибо», – вернув телефон в карман, парень улыбнулся. «Андрей Семенович, тут недалеко находится мой человек, способный определять ложь даже на расстоянии. И вот, все эти ваши речи – абсолютная ложь, особенно про простых бойцов и гражданских. Прощайте». С этими словами Артем переместился в королевство. В броневике же наступила тишина. Перебинтованный мужчина уставился на своего начальника, а тот скривил лицо и заявил. Он просто не хотел идти на сотрудничество и решил соврать. Лена еще немного послушала их и тоже переместилась в королевство. Артема она нашла в библиотеке. Он скармливал ей кристаллы навыков и выглядел довольным. 10 навыков, причем очень полезных, пополнили общий каталог. «Все на меня свалил, да?» – спросил парень. «Да, и он один из тех, кто устроил на тебя охоту. Но теперь, узнав про навык дракон, их обуяла жадность. Старик же ни при чем, но он не смог объяснить, откуда навык, и вышли на тебя». Лена подошла к Артему и вздохнула, а тот развернулся и вручил ей книгу. «Энергетический барьер? Неплохо. Ага, посмотри и остальные. Теперь мы сможем защититься как от огнестрела, так и от магии. Но нужно проверить прочность барьера, его размеры и прочее». «Поняла. Сейчас же займусь», – девушка грустно улыбнулась, чувствуя печаль Артема, и ушла. Парень же еще некоторое время провел в библиотеке, но вскоре его нашла Кристина и как раз вовремя. Выписать все навыки, их описание и цену, зачем, удивилась она. «Хочу заявить о себе всему миру. Думаю, уже пора», на лице его появилась улыбка, а взгляд устремился в окно библиотеки. Там люди занимались делами, королевство кипело жизнью. «Сил нам хватает, но не хватает денег, и планирую я заработать все деньги мира». Он рассмеялся, но, конечно же, шутил. А план заключался в том, чтобы иметь дело напрямую с руководителями стран, а не с мелочью. Теперь, когда есть сила, с помощью которой Артем может защитить то, что имеет, он может перейти на мировой уровень. Так он сможет покупать и продавать навыки, торгуя со всем миром. И для этого нужна рекламная кампания. На подготовку ушло целых 2 дня, и за это время жители королевства до конца разобрали каменную стену города нежити, а заодно заработали немного монет, уничтожая восставшую нежить. Даже все воины участвовали в сборе камней, и как итог, все жители королевства сейчас собрались на крыше замка в ожидании этого долгожданного момента. Артем же обернулся и, посмотрев на сестер Синицыных, снимающих его на камеру, улыбнулся и нажал на кнопку своего планшета. Миг спустя, началось самое настоящее представление, поразившее всех новеньких. Ведь деревянная стена попросту развалилась, а бревна взмыли в воздух. Тысячи бревен умчались на, казалось бы, безграничный склад, который ранее был улучшен до третьего уровня. И когда все бревна вернулись на склад, из него полетели десятки тысяч каменных блоков. Они начали осыпаться вокруг города, но на приличном от него расстоянии, и стала расти каменная стена, высокая, почти 7 метров в высоту, а еще она была оснащена специальными зубьями, предназначенными для защиты от вражеских стрел и магии, что-то вроде такого. Были и высокие башни, правда, пока без крыши, но Артем поработает над этим, но сейчас главное не это. Территория города увеличилась настолько, что заняла большую часть острова, а теперь, самое интересное, заулыбался король и начал строить все остальное, на что хватит ресурсов. Глава 23. Позвольте представиться, Королев Артем Владимирович, один из первых защитников нашей матушки земли и обладатель уникального навыка «Пространственное королевство». На экране телефона Марго находился Артем, сидящий на троне в тронном зале средневекового замка, а подле него Клод, Лена, несколько бывших беженцев и различные жители Межмирья. Несложно догадаться, что делает этот навык, а делает он меня королем, но необычным. Картинка сменилась, и теперь Артем стоит на крыше высокого здания, а снизу настоящий средневековый город. Далее показали работников в полях, которыми в основном были женщины всех видов и мыши-грапи. Показали кроличью ферму, а также и амусперис, которые ухаживали за пушистиками. Затем продемонстрировали другие загоны, кузницу, таверны, как внутри все пьют да гуляют. Не забыли и про шатры Макси, а также тренировочную площадку, где сотня мужчин разных рас тренировались владению холодным оружием. А закончили все тюрьмой, в которой хранились бандиты, которых наловил Артем, включая Макса Угля. Жизнь моя в Межмирье тяжела, но куда легче, чем на земле, где, несмотря на всю мою помощь, меня постоянно пытались обокрасть, обмануть и много раз убить. Я уже со счета сбился. Артем стоял на большой поляне, позади него виднелись высокие каменные стены, а в небе над королевством пролетал парящий остров. Точнее, это королевство его пролетало. Я уже пытался работать с представителями местных властей, города Колымск. Но к чему это привело, можно посмотреть в интернете. Однако я, житель земли, и хочу, чтобы она уцелела, поэтому мои товарищи, которых я обрел в этом межмирье, выпустили несколько видео, и обещаю не последних. Картинка вновь поменялась, и теперь это была библиотека. Сейчас же я хочу предложить миру взаимовыгодное сотрудничество. Это библиотека, системное сооружение, как и все в моем королевстве, но конкретно это пополняет свою библиотеку навыками, что я ей предоставлю. Их я смогу взять и изучить, в неограниченном количестве. Но, для этого мне придется заплатить монеты. Однако, как многие знают, цена на навыки в монументах стремительно повышается. У меня она неизменна. Поэтому я предлагаю вам свои навыки с комиссией в 10%. И буду скупать у вас ваши кристаллы навыков. Но для начала, картинка вновь поменялась и вновь на поляну недалеко от стен. Я покажу, что предлагаю. И начнем с навыка дракон. Ранка, делает. Артем быстро зачитал описание навыка, а после обратился полудраконом, а потом подошедший человек Саул и Норвчев. А далее началось описание остальных навыков и демонстрация. После чего король показал весь список навыков с полным описанием и цены на изучение. Я беру комиссию в 10% от цены изучения навыка. Скидку не дам, а вот подороже продать это я запросто. Король рассмеялся, и картинка переместилась в поля, откуда он достал синий корнеплод, эдакую помесь репы и редиса. Это газу, но многие называют ее репиской. Ладно, шучу. Кратко рассказав о том, как работает ферма, Артем озвучил свое предложение. Я могу быстро нарастить производство пищи, заряженной жизненной силой. Ее уже продавали в Колымске, можете опросить людей. Магазин мой, к сожалению, опечатанный, находится под охраной, так что газу там больше не продается. Картинка вновь сменилась, и теперь Артем, на замковой площади. Позади него почти все жители королевства. Воины были в доспехах, стрелки с автоматами и пулеметами, волшебницы в мантиях и посохами в руках, и так далее. «Не пытайтесь меня подчинить, не пытайтесь навредить мне или моим людям, не пытайтесь плести интриги или заманить на чью-либо сторону. Я не враг вам, я лишь хочу, чтобы земля уцелела». И еще одно, в руках короля появилась корона, которую он надел на голову. «Не забывайте, что имеете дело с королем». На этом видео закончилось, и появился черный экран с белой надписью, а именно электронной почтой Артема. «Ну пис», подытожила Юля, сидящая с Марго. «Довели его, долбой, и не говори, все ведь знают, что Артем чувствует ложь, а этот дегенерат начал ему врать». Причем в лицо, Марго вздохнула и выключила экран телефона. «Может, наш супергениальный начальник, Андрей Семенович, изучил навык какой, не позволяющий определить ложь. Вот только он не подумал, что все решает уровень». Юля поднялась и потянулась. Они только недавно проснулись, поэтому сидели на кровати. «Ладно, пошли работать, или получать пист, это мудак будет в бешенстве и как бы нас не ликвидировал как свидетелей, может». Тем временем, королевство. Артем стоял перед замком и смотрел, как он из третьего уровня перестраивается в четвертый, а вместе с ним и башня магов. Пришлось постараться, чтобы добыть нужное количество камня так быстро, но благодаря сканеру найти подходящий осколок теперь несложно. Внешний замок не очень поменялся, разве что раньше он походил на букву «П», а теперь это буква «Н». Вот такой. Артем мог сделать что-то более похожее на крепость, но он решил оставить так, ведь такая форма более практична, чем крепость. Да и бойцам было удобно отстреливать белых чудищ, порождений ночи. Слева так и осталась замковая площадь, а справа король влепил башню магов. Теперь появилась изолированная площадь, где можно сделать зону отдыха для магов. И самое главное, теперь крыша замка, который стоит отметить, выше, чем оба крыла, стала достаточно большой, чтобы на нее, к примеру, мог приземлиться небольшой дирижабль или судно. Это важно, ведь король планировал построить верфь. Чертежи у него есть, а значит, сможет начать строить суда, а именно, судно «Малый исследователь», судно «Средний исследователь», судно «Большой исследователь», судно «Арбос». В планах пока был «Малый исследователь». Чертеж судна «Малый исследователь». Класс. Малое экспедиционное судно. Экипаж. 2-4. Вместимость. Пассажиры. 10. Вместимость. Груз. 20 кубометров. Двигатель. Мономонеты. Описание. Отключено. Судно должно будет развозить охотников по осколкам, что сэкономит кучу времени. Все же пока идет добыча ресурсов, охотники не могут сражаться с чудовищами и добывать монеты. Но сперва Артем хотел построить другие, более важные сооружения. Осталось лишь добыть ресурсов. Ну вот, все, что было раньше, детские игры, теперь у нас все серьезно, произнесла Кристина, стоя по правую руку от короля. На Артема начнет охотиться весь мир, добавила Лена, стоящая слева от короля, а тот хватит схватил обеих за талию и прижал к себе. Весь не весь, плевать, нам просто нужно становиться сильнее, и тогда пусть хоть заохотится, ничего у них не выйдет. Но да расслабляться нельзя. Поэтому, улыбнулся он и хлопнул девушек по попкам, за работу. Нужен полный анализ новых навыков. Кристина, составь план реконструкции города. Посчитай, сколько нам потребуется ресурсов и монет, а еще, Новосибирск. Квартира губернатора. Исхудавший и стремительно лысеющий мужчина смотрел по телевизору видео от короля Артема. Руки мужчины дрожали, а телефон в руках был выключен. Но мужчина нет-нет, но посмотрит на него. И вдруг, экран загорелся, раздался звонок, а экране высветилась надпись «Вам звонит В.В.З.З.З. Здравствуйте, Владимир Владимирович», дрожащим голосом произнес мужчина, с трудом держа телефон. Казалось, что он весит тонну. «Здравствуйте, Илья Евгеньевич», из телефона раздался голос, который, пожалуй, знает даже детсадовец. «Я разочарован в вас, Илья Евгеньевич. Молю, простите меня, не углядел, прозевал. Распустились мои подчиненные, не виноват я». Он упал на колени и заревел. 7 дней, Илья Евгеньевич». Телефон выключился, и мужчина потерял сознание, а от удара головой об пол остатки волос разлетелись во все стороны, обнажая бледную лысину. Но полежать ему не дали, ведь уже через 10 минут мужчину разбудили ведром воды. Тот вскрикнул и вскочил на ноги, после чего увидел их, людей в черном. «Что ж вы, Илья Евгеньевич, не бережете себя? Вот, даже облысели, заговорил мужчина в черной форме с нашивкой ФСБ спецотдел. «Я-я-я-я-я, вы, вставайте, у вас есть 7 дней, чтобы разобраться со всем, что вы тут наворотили, а будете содействовать и хорошо работать, глядишь, вместо сырой ямы и позора, сможете и дальше сытно кушать и спать на мягкой кроватке». Мужчина улыбнулся, а губернатор вновь потерял сознание, еще и обоссался. Тронный зал, королевство. На следующий день Артем сидел на троне, по обе стороны от него королевы, сидящие на подлокотниках трона, на головах короны, а перед ними десяток мужчин, все из новеньких, 7 Норф, 1 Грапи и 2 Макси. «Я принимаю вашу клятву верности и рад, что вам все нравится и устраивает, но это лишь начало», — произнес король. Он собрал всех их, чтобы поговорить по душам. Все же до этого все были слишком заняты. «Обещаю вам, что вы не останетесь жить в Межмирье. Когда мой мир будет спасен, вы и ваши потомки смогут поселиться на изолированном континенте, под названием Австралия. Так там же австралийцы», — недоумевала Кристина. «Как долго они продержатся?» Артем посмотрел на девушку, а та вспомнила все, что знает про эту страну, и вздрогнула. «Уверена, люди оттуда бегут миллионами». «Так и есть. С начала апокалипсиса континент покинуло 4 миллиона человек», подтвердил король, так как читал об этом в интернете. «Там настоящим бичом являются насекомые-людоеды. И как мы там будем жить?» Поинтересовалась она же. «Мы не боимся насекомых», уверенно заявил огромный Норф, чье тело украшало множество шрамов. Он был сильнейшим воином Норф и уровень равнялся 30-му, а звали его Док, и он совершенно не понимал шутки про доктора. «А мы боимся», — Грапи поднял лапу. «А чего там еще бояться? Змей, пауков, да много чего», — улыбнулся король. «И все это нужно уничтожить. Однако до этого еще дожить надо. Тогда, король», — Док преклонил колено, — «я прошу вас спасти мое племя. Я знаю, где их держат». «Продолжай». «Да, ваше величество, мое племя было захвачено много ночей назад, нас разделили на несколько групп и распродали, воинов в 1 группу, ремесленников во 2-ю, а всех остальных в 3-ю, и, мой сын, его разделили со мной, но я знаю, в каком он направлении. Навык, называется хранитель, он позволяет отслеживать местоположение охраняемого, следить за его здоровьем и становиться сильнее, находясь рядом». «Понятно». Артем призадумался, но думал не сильно долго. «Вероятно, твой сын находился в Фиаде. Боюсь, моих сил не хватит, чтобы его захватить. Да и рискованно это. Я понимаю», — Норф паник, — «однако король еще не закончил. Однако, когда мы построим корабли, мы можем посмотреть на этот Фиад и подумать. Благодарю вас». Все Норф преклонили колено, но Артем поднял их жестом руки. «Рассчитываю, что к этому времени вы натренируете наших воинов, чтобы они не погибли в бою». «Да, ваше величество», — Норф поклонились, и вскоре король остался один. Королевы тоже ушли заниматься делами. Артем же принялся обдумывать свои дальнейшие шаги. На землю он пока не спешил, в Межмирье тоже дел хватало. К примеру, он в несколько раз увеличил количество полей, и теперь в день будет выращиваться около 40 тонн газу и 18 тонн овощей, зерна и прочего. Суперкарта. Также Артем сделал ров перед стеной и запитал его из болота. Воды на удивление хватило. И теперь осталось копить ресурсы, монеты и становиться сильнее. Ну и ждать возвращения торговца, чтобы продать ему побольше товара и, возможно, купить рабов или интересные навыки и артефакты. Еще король хотел улучшить все дома до 4-го уровня, но это уже в последнюю очередь. И вроде все шло хорошо, как к королю прибежал один из грапи-старейшин. Артем сейчас находился на одной из башен городской стены и наблюдал за приближением крупного осколка. «Что случилось?» «Король, у нас реагенты для самогона заканчиваются», — с паникой в голосе произнес он, едва не прокричал от отчаяния. «Быстро». «Ладно», — заглянув в город, надев несколько артефактов, он переоделся в боевой костюм Тлако, который обладает активным камуфляжем, и перенесся на землю, оказавшись на крыше одного из жилых домов. «Сирена, монстры нападают». Артем тут же заозирался, чтобы понять, что происходит, и заметил внизу движение. Люди бежали в дома, в панике бежали, и вдруг заработала система оповещения. «Внимание, это не учебная тревога. С севера на город движется большая орда чудовищ. Просим жителей спрятаться в домах и чем-нибудь закрыть окна. Повторяю, это не учебная тревога». Чертыхнувшись, Артем активировал навык «Дракон» и полетел на север. Камуфляж в полете совершенно не работал, как и в облике человека-дракона. Но парня это сейчас не волновало, А вот народ на улице и в окнах радовался. Ему даже кричали что-то. В скором времени он услышал грохот, после чего увидел, как множество ракет поднимается в небеса, чтобы обрушиться на прущего врага. Работала РЗО, а вот вертолетов пока не было видно. Пока летел, король мог наблюдать, как к северу города стекаются военные машины, а с ними и гражданские. Охотники на монстров и системщики, способные сражаться, стекались к северной стене, чтобы защитить свой дом. Это немало удивило Артема, но стоит отметить, что приятно удивило. На севере продолжало грохотать, а также появился дым. Лес загорелся, но, судя по тому, что грохот не прекратился, монстры не думали заканчиваться. Артем же летел и летел, а когда прилетел, чертыхнулся. Северная стена не была достроена. Метров 300 оставалось, и по закону подлости, в этот проход и перли различные чудовища. Причем именно разные, и это не поддавалось логике. Монстры обычно враждуют друг с другом. Вепри, чья спина покрыта шипами, шестилапые волки с зеленой шерстью и размером с быка, двуххвостые лисы, ловко скачущие меж своих крупных товарищей, еноты-мутанты-переростки и также всякая мелочь, которых всего по паре экземпляров. И все это, яростно рыча, вопя и визжа, неслось на город. Тысячи тварей, и еще многие тысячи в лесу. Сейчас на стенах находилось большое количество солдат. Среди них Артем заметил лучников, магов и даже арбалетчика. Все они – независимые охотники. Проход же был перекрыт танками, трами и прочим военным транспортом. На них также были солдаты, а перед техникой убийцы чудовищ. Их, конечно же, не хватало, чтобы перекрыть эти 300 метров, так как их было всего 70. Но с ними почти сотня независимых охотников. Решили встать перед техникой, а не позади нее или на ней, по той причине, что монстры могут легко пролезть под колесами и гусеницами боевых машин. Уже не раз через такое проходили, хотя было немало и более веских причин. Хотя бы то, что так воины не позволят монстрам уничтожить пулеметы и пушки. До воинов ближнего боя твари добирались в основном израненные, что существенно увеличивало шансы на победу. Все же люди не имели большого количества навыков и хорошего снаряжения. Так один мужчина с круглым щитом и топором врезался в прущего волка. Воин использовал рывок, отчего зверь оказался на земле. Топор человека принялся рубить тварь, а позади него была девушка с копьем. Она попыталась заколоть чудовище. Однако откуда-то сбоку выскочила двуххвостая лиса. Чудовище прыгнуло, целясь в шею девушки, но вдруг пули поразили монстра, отбрасывая в сторону, и не успел зверь подняться на лапы, как мчащийся вепрь попросту затоптал лису, а миг спустя сбил как мужчину, так и девушку. Раздались крики, а раненые люди, пролетев несколько метров, рухнули на землю. Вепрь же продолжал мчаться на военную технику и, ударившись об БТР, обломал бивни. Он попятился назад, а сверху по нему полили из автоматов. Вот только шкура была настолько прочна, что тварь лишь сильнее злилась. Однако, когда на вепря обрушили шквал пули из крупнокалиберного пулемета, тварь все же сдохла. А, судя по монеткам, что упали рядом, кто-то получил еж и инициализировался. Правда, людям было не до радости, ведь охотников стремительно теснили. Даже шквальный огонь не мог подавить всех чудовищ, а их становилось все больше и больше. Лишь убийцы чудовищ более-менее держались. Они имели огромный опыт получать по шее. Бойцы в черных костюмах и специализированной броне владели самым различным системным оружием, и зачастую лишь оно помогало против прочнейших шкур и костей. Но вдруг раздался яростный рев, и, повалив множество деревьев, показался он, король вепри. По крайней мере так его назвали солдаты, и эту тварь стоило увидеть. Размером он был крупнее, чем БТР, и весил, наверное, вдвое больше. Этот монстр был окружен вепрями поменьше, а из его пятака выходил пар. Он бил копытом, а его многочисленные костяные шипы на теле искрились от магии электричества. Громко провизжав, вепрь понесся на один из птров, как вдруг его больно ужалило в бок. Танк поразил мощную тушу, оторвав приличный кусок плоти. Однако чудище и не думало помирать. Оно лишь сильнее взбесилось. Люди атаковали тварь, чем могли. Мощные пулеметы, гранатометы и даже ракетницы, но большинство снарядов уничтожались молниями, вырывающимися из шипов. Тварь уже была совсем близко. 10 метров, которые сокращались с ужасающей скоростью. Бойцы принялись спрыгивать с боевой машины. Но вдруг с неба прилетело копье из белого металла и пронзило голову твари. Ужасающий вепрь рухнул и, пару раз перевернувшись, ударился об БТР, слегка сдвинув его. Люди пораскрывали рты от удивления, а монстры слегка притормозили, вепри так вообще перепугались, и некоторые остановились. А миг спустя на землю плавно опустился человек в серебряной броне. Неплохо, он подобрал дорогую шкатулку, и вдруг она исчезла. «Артем, это Артем», кто-то догадался. «Стоять», рявкнул он, активируя навык «Ужасающий крик», и почти сотня чудовищ застыла. Некоторые попадали на землю, а теперь сдохните. Глава 24. Окрестности Колымска. Некоторое время назад. «Бежим, быстрее», кричал мужчина в кожаной броне и луком за спиной. В руках он держал огромное яйцо, размером с 10-килограммовый арбуз. А позади кто-то ревел и вопил, нечеловеческим голосом. «Да не преследует оно нас», произнес второй мужчина. Он был облачен в латы цвета малины. «Мой навык просто орет об опасности, так что бежим», кричал лучник, не оборачиваясь. «Да мы сейчас сдохнем», простонал человек в серой мантии и костяным посохом, купленным в магазине Артема. «Вот-вот, тварь не может выбраться из пещеры, она слишком огромна», добавил невысокий мужчина с кинжалами за поясом. «Если мы потеряем яйцо, адмирал нас скормит своим грибам», выругался лучник. «Да что тварь сможет сделать, она же в пещере», рассмеялся коротышка, но вдруг раздался настолько мощный рев, что затряслась земля. «Упс, бежим», во все горло прокричал лучник, и люди побежали, а позади послышались крики и вопли различных монстров. Однако люди все же успели. Северная стена еще не была достроена, через нее они и попали в город. Для этого они использовали артефакт, который создает что-то вроде купола невидимости, но работает оно лишь ночью и то, если стоять на месте, ну или очень медленно идти. Тем временем охрана стены уже заметила чудовищ, да и рев монстров был слышен издалека. К стене начали стекаться подкрепления, а вот четверка добралась до машины и умчалась куда-то в город. Северная стена. Настоящее время. Охренеть водоет. Ты, БЛ, стреляй давай. Солдаты наблюдали, как Артем двигался сквозь волну чудовищ. Его удары были столь стремительны, а движения резки, что ни одна тварь не могла подобраться к нему. Неловкие лисы, ни волки и даже вепри не могли его задеть. Человек в серебряных доспехах шел вперед, к лесу, оставляя после себя множество тварей. Вдруг копье в его руках пропало, а появился тяжелый пулемет, который Артем держал одной рукой, словно он ничего не весил, а второй держал ящик с лентой патронов. Открыв огонь, король лишь ранил монстров, привлекая их к себе. И хоть со стен города и укреплений на чудовище обрушивался целый шквал пуль, но твари предпочли жертвой избрать именно Артема. Гигантский вепрь попытался его задавить, однако за миг до того, как бивни коснулись тела, молодой король исчез. Используя пространственный шаг, он попросту оказался в нескольких метрах над землей, прямо над головой вепря. Удар, и мертвая туша покатилась по земле. Артем же, подобрав шкатулку, выпустил из левой ладони пламя, отгоняя группу шестилапых зеленых волков. Но по ним ударили из тяжелого пулемета, сметая троих. Тогда твари взвыли и бросились к стене. Их можно было бы убить, но молодой король не собирался лезть под пули. Да и врагов хватало. Они все перли и перли. В особенности огромные вепри. Твари периодически выходили из леса, ведя с собой целые стада кабанов. По ним били из танковых пушек, а некоторые твари уже были ранены, так как по лесу без остановки лупит артиллерия. И все происходящее напоминало ад. Количество трупов уже зашкаливало. Всюду кровь и внутренности монстров, воронки и даже не разорвавшиеся снаряды. Об один из таких король чуть не взорвался. Благо, успел переместиться в королевство. Сейчас там шла зачистка осколка и добыча камня. Артем бросил на это все силы, так как понимал, что в Колымске сейчас происходит что-то очень плохое. Монстры не могут просто так объединиться и напасть. К тому же такой ордой. Твари все перли и перли из леса. Убийц чудовищ уже серьезно потрепало, свободных охотников тоже. Стены пока держались, но лисы легко взбирались на них и собирали кровавый урожай. Простым солдатам было слишком сложно убить ловкую и невероятно быструю тварь. Шанс был лишь на большом расстоянии. «Лежать!» — рявкнул Артем, вновь активировав ужасающий крик. Множество монстров попадало на землю или остановилось, чем воспользовались солдаты и убийцы. Но каждая активация давала лишь совсем небольшую передышку. Стена падет, в этом никто не сомневался. Поэтому сейчас эвакуировались ближайшие жилые дома, возводились баррикады. В общем, люди готовились отступать. Правда, уже сейчас люди несли большие потери. Артем не мог везде успеть, да он и не пытался. Поздравляем, вы повысили уровень до 22 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 682 ёж. Ёж лились рекой, монстры умирали в огромных количествах, а король все колол и колол. Силы тратились очень быстро, но волны жизненной силы наполняли его тело с каждым убийством. Организм пребывал в огромном стрессе. Нагрузка была колоссальная, но базовая живучесть в 40 единиц позволяла телу выдержать даже такое. А вот остальные. Шло время, и убийц-чудовищ осталось не более 20. Остальные отступили залечивать раны. Свободных охотников осталось лишь 7. И то, они держали оборону на птрах. Монстры же сменились на странных змей-многоножек длиною в 10 метров. Пятнистых овец с головами, как у крыс, и даже появились жуткие муравьи размером с крупную собаку. Защитникам вновь пришлось подстраиваться под новых противников. И, как оказалось, эти монстры были куда сильнее предыдущих. Хитин муравьев не брали обычные пули, в змей тяжело было попасть, а крысоовцы казались неубиваемыми. Лишь снеся им голову, можно было убить этих чудовищ, ну или подорвав ракетой. Давление на людей стремительно росло, и Артем боялся, что защита, и правда, вскоре падет. Если твари прорвутся в город, то разрушения и жертв будет очень много, а моральный дух людей упадет до критического уровня. Гражданские больше не смогут доверять армии. Вероятно, начнется массовый исход людей из города, что скажется на моральном духе всей страны. По крайней мере, так предполагал Артем, а ему этого очень не хотелось. Вдруг король исчез, а вернулся с 2,5-метровым медным рыцарем. Тот был вооружен пылающим двуручным мечом в левой руке и огромным клинком главного зомби с проклятого острова. «Выиграй время», — приказал король и бросился к трам. Два из них уже были перевернуты, один из танков выглядел оплавленным, так как был поражен кислотными жабами. Их было мало, и Артем проглядел этих серых чудищ размером с кошку. Они высоко прыгали и при смерти взрывались кислотным облаком. Запрыгнув на перевернутый БТР, Артем огляделся и вскоре нашел военный штаб, метрах в 40 от стены. «Да, бля, да, мы в полной жопе», — ругался военный, тот самый, с которым Артем общался в промышленном районе. Сейчас он выглядел исхудавшим и более усталым, но голос весьма громкий и командирский. Однако даже так было видно, что этот человек военный и не боится сражений. «А, Артем, спасибо, что помогаешь, но нас скоро, БЛ, снесут», — выругался командир в командирском шатре с группой из 7 офицеров. Он указал на экран ноутбука, а там картинка с неба. Казалось, будто лес ожил, но на деле это тысячи и тысячи тварей шли к городу. «Я приведу свою армию, но мне нужны гарантии безопасности для моих воинов», — Артем осмотрел лица офицеров. Все выглядели уставшими, а сейчас еще и удивленными. «Учтите, здесь будут люди под невидимостью, и в случае атаки в тыл мы просто уйдем. Бросим вас и больше никогда здесь не появимся. Успокойся, понял я, понял», — выругался командир. «Эти бойцы под моим командованием, и я самолично пристрелю каждого, кто хотя бы наведет на вас ствол. У вас 5 минут на подготовку, после чего мы займем проход». Артем исчез, оставив офицеров. Но тишина продлилась недолго. «Чего стоим, бля, за работу», — прокричал командир. «Всех оповестить, резервы подготовить. На нас лишь стены. И где эта гребаная военная полиция? Пусть тащит свои жопы и лезут на стены». Военный лагерь и без того был полон суеты, а сейчас суеты стало многократно больше. Еще и резервы, что окапывались в городе, сорвались места и подошли к стене. А потом вернулся Артем. В его руке был каменный куб, который он бросил на землю и отошел от него. И вдруг этот куб начал увеличиваться в размерах и меняться, пока не превратился в арку высотою в 3,5 метра и шириною в 5. «Мать моя женщина», — пробормотал командир, он же генерал-лейтенант Воронцов. По крайней мере, так было написано на его форме. Вдруг эта арка засияла, и из нее появился Чов, а за ним из врат начали выходить могучие воины, закованные в сталь. У них было 4 руки, огромный ростовый щит, копье и массивный топор, и снаряжение у всех совершенно одинаковое. Ровно 60 тяжелых пехотинцев вышли из арки и начали строиться прямоугольником. За ними из врат вышли 20 человеческих воинов и 80 макси-лучников, своим видом окончательно добивая солдат. Все же, в отличие от людей, их тела были покрыты синей шерстью, имелся длинный хвост, а руки существенно длиннее человеческих. После них вышли ополченцы, несколько стрелков из бывших беженцев и три десятка волшебниц. Казалось, что на этом все, но нет, ведь вскоре повалили белые мыши в кожаной броне, и шли они на задних лапах. Все это выстроилось в боевые порядки и направилось к 300-метровому участку межнедостроенной стены. Люди с трудом держали себя в руках, чтобы заниматься делом, а не пялиться на это. Но старый добрый мат и пинки под зад быстро привели солдат в чувство, да и напор твари лишь усиливался. Вскоре солдаты и убийцы чудовищ отступили из дыры, так ее назвали, а воины короля заняли ее. Пехота ближнего боя встала перед бронетехникой. С той стороны, конечно же, 60 норф и люди-воины заняли большую часть прохода. Дыры же залатали ополчением, задачей которых было просто держать щиты и вытягивать вперед свои копья. На боевые машины взобрались лучники и маги, включая Кайлу. Женщина-кошка оделась поэротичнее, так как это был миг ее триумфа, и своего она добилась. Сотни мужчин жадно пожирали глазами ее великолепное тело, доставляя женщине неописуемое удовольствие, за что получили подзатыльники. Ну а воины, гра-а-а-а, топнув ногами, взревели норф, активируя ужасающий крик. Это было настолько неожиданно, что несколько солдат упало со стены, к счастью, не в лапы к чудовищам. Монстры же впечатлились, и сотни из них попадали на землю. Правда, в основном крысоовцы, эти так вообще умерли от разрыва сердца. Бойцы стояли непреодолимой стеной, о которую разбивались чудовища. И вскоре эта стена пошла вперед, закалывая и разрубая всех чудищ на своем пути. Над головами свистели пули, а заряженные стрелы Макси пробивали даже хитин муравьев. Ополчение закрывало собою бреши в обороне, а мышки-грапи носились по полю боя, собирая добычу, и добивали раненых тварей. Тем временем, по просьбе Артема, несколько бронемашин убрали, а солдаты, которых сменил подошедший резерв, принялись собирать тела тварей. Они мешались. Пройдя немалое расстояние от дыры, воины норф стали нерушимой стеной, держа оборону, пока тылы зачищались. На помощь подоспели подожившие убийцы чудовищ. Артем развернул небольшой госпиталь у врат для лечения солдат и остальных. Своих же воинов он приказал нести в лазарет королевства, ну и энергетическую купальню. Король чувствовал, что это сражение будет долгим. С другой стороны, лишь он сам уже два уровня получил. А что будет с его армией после этого сражения? Они, БЛ, психи, поражался генерал-лейтенант, глядя, как две мыши тащат в тылы вопящих и раненых чудовищ. Их подносили к целителям, и те добивали их. Заряжаясь, еж, я первая, смеялась красивая молодая девушка, которая известна в городе как одна из тройняшек Артема. Они работали продавщицами в его магазине. Она, как и ее сестры, тащила раненых чудовищ, шокируя людей, ведь, к примеру, гигантские выдра-слоны весили под полтонны, а эти красотки бегали с ними, как будто те ничего не весят. «Шеф, они говорят не на нашем инопланетянке», – произнес один из офицеров. Все же штаб управления боем находился рядом с госпиталем. «Да уж», – пробормотал Воронцов, наблюдая за этими совсем молоденькими девушками. «Так, отставить пялиться. Что с подкреплением из Новосибирска? Спешит, как может. Но сами знаете расстояние». «Знаю, БЛ, знаю». Тем временем на поле боя появились новые чудовища, еще более злые, сильные и тяжелые в убийстве. Медведи, чей торс покрыт костяными наростами, а из лба торчат рога, как у баранов, таранили строй норф. Маги огня как могли замедляли и отпугивали подобных чудовищ, но не справлялись. Пришлось Артему призвать и магесс ветра. В бою от них мало проку, по крайней мере на низком уровне, но они могли отпугивать чудовищ. «Славная битва!» — хохотал один из новеньких норф. Его огромный ростовый щит уже был помят и потрепан, а сам воин в латах залит чужой кровью. Перед ним бесновался медведь, на спине которого буйствовали аж три грапи. Мелкие воины кололи тварь в уязвимые места своими отравленными клинками, а норф сдерживал тварь, принимая удары лапой на щит и коля в ответ. Иногда помогали норф слева и справа. Гррррр, недалеко слева, где был очередной медведь, раздалось рычание этого самого монстра. Четыре дракона, рыцари Перес, смогли одолеть мощную тварь и полетели к следующему. Но вдруг по ним ударили чем-то вроде игл дикобразов, только длиною в полметра, и их было порядка 20. Одного дракона уронило на землю с порванными крыльями, другой получил ранение груди и, обратившись к человеком, упал. Но тут же был схвачен воинами. Его понесли в тыл, а воины уставились на лес, из которого выходили крайне мерзкие существа. Мерзкие в плане мощи дистанционных атак. Твари походили на змей, Только вот изо рта у них торчали эти самые шипы. Выплюнув один, они вытягивали изо рта второй. На чудовищ тут же обрушился шквал огненных шаров и стрел, а норв бросились в атаку, разбив свой строй. Таких монстров нужно было уничтожить, и как можно быстрее. А Артем был первым, кто добежал. Первым же и принял скоординированную атаку этих тварей. Почти сотня выживших змеи-монстров выплюнули в короля свои шипы. Артем мог бы уклониться, но позади бегут его воины. Вместо этого он остановился и ударил ветром. И пусть уровень навыка у него низок, зато характеристика магии аж 30, и мудрость под 50. Хлынул мощный ветер, поднимая пыль, грязь, листья и сдувая шипы. Множество шипов полетело обратно, вонзаясь в основном в деревья, но первый, второй, пятый 11 шипов ударилось о грудь человека. Однако, хах, работает отлично, улыбался король. Шипы бились об энергетические ячейки, появляющиеся на корпусе брони. Они своей формой напоминали соты и сияли голубым. Сработал навык снаряжения под названием «Автоматическая активная защита». Активная она, потому что создавала защитные ячейки лишь за миг перед получением урона. Хороший костюм. Артем, довольно взглянув на себя, и бросился в бой. Боевой скафандр корпорации «Тритон-разведчик». Э-ранг. Б. Описание. Отключено. Общий бонус к характеристикам. Плюс 20 к силе. Плюс 15 к ловкости. Плюс 10 к выносливости. Плюс 14 к живучести. Плюс 12 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активные навыки. Автоматическая активная защита. Автоподгонка размера. Заживление повреждений. Пассивные навыки. Поддержка рефлексов. Сканер. Броня Артема относилась к некой корпорации, но что это за корпорация, никто в королевстве не знал. Зато у короля имелся чертеж судна под названием «Тритон», и логично, что оно тоже относится к этой корпорации. Причем судно это предназначено для изучения Мертвого моря, и кто знает, какие секреты оно хранит. А то, что броня называется скафандром, говорит о том, что на глубине явно опасно. К тому же это лишь разведчик, а уже ранг Б, несложно было предположить, что существует и что-то вроде солдата или даже офицера, и явно рангом выше. Артем нашел ниточку к разгадке тайны Межмирья, возможно, и системы. Но, если Земля погибнет, шансов разгадать тайны практически не останется. Эта броня имела белый цвет и была сделана из какого-то прочного, но гибкого материала. Причем, судя по названию активного навыка заживления повреждений, броня не чинится, а заживляется, что наводит на мысли о технобиологическом происхождении. И это удивляет, ведь в самом Межмирье технологии практически табу. Скафандр плотно облегал тело, но был достаточно плотным и имел немало дополнительных элементов, увеличивающих защиту важных частей тела. Шлем был герметичным и полностью закрывал лицо. В районе глаз красная полоса, но при этом шлем мог скрываться в броне. Матерь Божья, там какая-то гигантская хрень, и она идет сюда. Раздался чей-то крик, и вскоре люди услышали, как что-то ревет, но это было где-то там, далеко, пока что далеко. Вот только чудовища будто взбесились. Они стремились в проход, желая любой ценой попасть в город. Из-за этого норв пришлось отступать к бронетехнике, так как напор разнообразных тварей стремительно рос. Вдруг засияло небо, эта артиллерия начала атаковать что-то, что пока еще далеко. Сотни ракет устремились в лес, грохот от взрывов которых было слышно даже в городе. Напор тварей вновь усилился, а ужасающий крик стал куда хуже работать. Но и военные, осознав, какая беда к ним движется и что город может быть уничтожен, выкладывались на полную. Запасы гранат, ракет и мин обрушились на чудовищ, которых едва сдерживают воины короля. Раненых уже одного за другим относили в королевство. Прочные латы и навыки защиты не были панацеей. Монстры тоже имели способности, а порой и очень острые зубы, рога и когти. Так нескольких норв пронзили обычные на вид кролики, у которых на лбу рос рог. Вот только эти твари прыгали с такой силой и скоростью, что будто выстреливали собой из ружья, а их рог пронзал даже сталь. Но очень уж они боялись пламени, поэтому магам огня удавалось сдерживать мелких тварей. И, к счастью, солдат на стенах, до них кролики не могли допрыгнуть, а шкура очень даже хорошо пробивалась пулями. Шло время, грохот, рев и взрывы уже были совсем близко, как вдруг монстры взяли и закончились. Все вокруг было завалено бесчисленными трупами. Их постоянно утаскивали в тыл, но тел становилось лишь больше. И когда последняя тварь была мертва, Артем обратился человеком драконов и взлетел ввысь. «Отступаем! Всем во врата!» «Драконы ко мне!» — раздались приказы от короля. «Солдаты, пехота, проваливайте!» Сейчас король смотрел на приближение самого настоящего дракона. Его крылья были вывихнуты, будто он пытался куда-то протиснуться, и у него это с трудом, но вышло. Тело твари было в жутких ранах, видимо, от ракетного обстрела. Но даже так ущерб был смешон. На дракона обрушили огромное количество ракет, а он еще очень даже бодрый. Высотой у тварь была выше деревьев, цвета зеленого, и это точно был дракон. Оставался вопрос, может ли он дышать пламенем. Люди спешно эвакуировались, но армия к чему-то готовилась. Некоторое время спустя, к Артему подлетел Чоф и четыре рыцаря Перес, все в облике полудраконов, и они малость недоумевали, глядя, с чем им сражаться. «Артем, улетайте!» — раздался голос из громкоговорителя. Артем посмотрел вниз и увидел генерал-лейтенанта Воронцова с рупором. «Сейчас жахнем!» Король быстро огляделся и увидел подъезжающие танки. Подкрепление из Новосибирска прибыло. Кивнув, Артем повел дракона в сторону, к одной из дозорных вышек у стены. Не прошло и минуты, как в небе пронеслись боевые вертолеты. Три звена. Два звена летели вровень друг с другом, а последние немного позади. Первые два выпустили по чудовищу шквал ракет и, разлетевшись по сторонам, полетели на восток и запад. Дракон же взбесился и, приподнявшись на задние лапы, возвысился над деревьями. Монстр оскалил пасть, намереваясь выпустить пламя. Но тут ракеты выпустило последнее звено и попало точно в пасть. Раздался болезненный вопль, и дракон повалился на спину, но, перевернувшись, вскочил на лапы и злобно оскалился. Из его пасти лилась кровь, а глаза выражали всю ту злобу и боль, что он сейчас испытывал. И в этот момент по его роже ударили два десятка танков. Миг спустя выстрел сделали еще два десятка машин. Всего Артем насчитал пять десятков танков, плюс-минус парочку. Чудовище завалилось на бок, а по нему продолжили палить из танков. Немного погодя, на стенах появились пехотинцы с противотанковыми ракетными комплексами. Они тут же принялись обстреливать монстра, не давая ему подняться. Впрочем, дракон все же поднялся, хоть и не с первого раза, и поняв, что дело дрянь, попытался убежать, но вдруг появились люди, всадники. Один мчался на огромном волке, двое на рогатом вепре и еще четверо на существах, похожих на лошадей, но более массивных. Все воины были облачены в разнообразное системное снаряжение, но явно не ниже ранга С. Эти всадники быстро добрались до дракона и принялись атаковать его навыками да магией. Воины на лошадях запрыгнули на тело дракона и прямо-таки начали впиваться в самые крупные раны, словно клещи. Дракон начал бушевать и вскоре принялся кататься по земле, а его продолжали атаковать, причем чем-то мощным. «Уходим, они победили!» Артем махнул рукой и вместе с воинами полетел к вратам, но вдруг увидел, как из них выходит Кристина, и на ее лице была паника. Чертыхнувшись, король влетел во врата и вновь выругался, ведь вдали виднелись летающие корабли, целый флот, и летел он к королевству.